Труба. Черт бы ее подрал, такую дорогу. Колдобина на колдобине, грязь по колено, лужи. И когда ее так размесили? Хотя было время, огромные мазы, трактора и трубовозы в слякоти дождь изродуют любую дорогу, а не только этот заброшенный проселок. Жаль его им, что ли? Они свое дело сделают и смоются на другое место, а вы тут кувыркаетесь до зимы по этим колдобинам. А впрочем, Валере сегодня наплевать на дорогу, колдобины и на все поле разом. Уж до дома он как-нибудь доберется. Правда, два раза он уже падал, поскользнувшись. Полы его плаща в грязи, ноги до колен тоже. Но он неплохо выпил сегодня в районной забегаловке Рица. Семен Рудак раскошелился, да и вся его Валерия выручка за бутылки осталась там же. Вот на буханку хлеба, да на кило сушек только изберег, чтобы вернуться не с пустыми руками. Теперь, хотя и припозднившись, он придет домой с хлебом. Не надо будет завтра зябнуть в бабьей очереди у порога местной ловчонки в ожидании хлебовозки. Все-таки Валера интеллигент с высшим образованием, сельская элита. А что дом его в 6 километрах от райцентра, так в этом ли вина Валеры? Конечно, некоторым повезло больше, и они устроились поудобнее даже в самом местечке. У него же в местечке не получилось. Приходится довольствоваться тем, что имеет. А имеет он должность завклубом некогда передового колхоза «Путь к коммунизму». Скромная, правда, должность, но лучшей не нашлось. Спасибо и за эту. Вот и бреди теперь из местечка домой вполне коммунистическим путем. Пытался пьяновато иронизировать над собой Валера. Как всегда под градусом, он чувствовал себя умным и смелым, иногда великодушным по отношению к другим и к себе тоже. Собственные пьяные промахи его мало уязвляли, он их помнил недолго. Конечно, из местечка можно было идти и большаком, но большаком было на 2 километра дальше. И он без того задержался в районе, вот и спрямил путь на свою голову. Побрел прямиком по трассе строящегося газопровода. Кто думал, что тут так разнесили газовики? Пожалуй, однако, напрасно он о том не подумал прежде, не предусмотрел, каким может быть этот путь к коммунизму. Если не получилось у всей страны, вряд ли следовало ждать удачи для отдельно взятого гражданина, сельского культурника. Теперь вот купайся в грязи. Хорошо еще, что он выпивший, а будь трезвый, стало бы и вовсе тоскливо. Трезвые всегда слишком благоразумны, осторожны и трусливы. Валера же трусом себя не считал. Ему ли пасовать перед этим болотом? Решив так, он уже не разбирал дороги и бодро шагал по лужам, благо его резиновые сапоги были еще новые, хотя и в новых уже подозрительно хлюпало. Не добрался он и до середины пути, как стало смеркаться. Лужи превращались в непролазную топь. Вдали уже ничего не было видно. Держать направление помогали земляные хребты вдоль трассы, от которых на поле пылала рыхлая, хлюпкая грязь. Местами они прерывались, это там, где трасса была закончена, труба уложена и траншея зарыта. Но так было не везде. На некоторых участках только недавно в траншею уложили трубы, широченные, изолированные в битум и бумагу, диаметром едва ли не в рост человека. В рост подростка, это уж точно. Недаром деревенские школьники, возвращаясь с занятий, а то и убегая с уроков, устраивали в трубах недетские забавы, дрались, курили, нюхали всякую дрянь. За местечком на прошлой неделе нашли тело какого-то жмурика, утопленного в траншее. Говорили, тоже детки постарались. Впрочем, может, и не детки вовсе. К лугам Валера добрался уже в потьмах, почти выбиваясь из сил в этой бесконечной борьбе с бездорожьем. И вроде даже начал трезветь. Теперь он ясно сознавал, что лучше бы ему заночевать в местечке. Но у кого заночевать? Вот в чем проблема. У Сеньки Рудака было бы сподручно во всех отношениях. Добрый человек, и места в новой избе хватало. Но у Семена злая жена, ненавидевшая всех мужиков в выпивох. У Каменецкого жена вроде бы и ничего баба, не крикливая, но в квартире повернуться негде, трое ребят неизвестно где сами спят. У милицейского землячка пустового Валера и сам бы не остался, если бы тот и пригласил. Таких, как пустовой, следовало обминать за 100 верст. Пригласит, а потом еще сдаст вытрезвитель. Бывало и такое. Нет. В местечке он не остался правильно. Вот только пошел в самом деле не по той дороге. Хотя, а вся страна идет правильно? Последнее соображение несколько утешило Валеру, который подумал, что как в капле воды отражается океан, так и в его дурном выборе отразилась политика. Очень на то похоже. Так на что же тут нарекать? Разве что на погоду. Погода в самом деле сволочила с каждым часом все больше. Мало того, что рано стемнело, так еще пошел дождь, да такой напористый, с холодным ветром. Даже в плаще Валера скоро почувствовал, что промокнет. По такой дороге недолго было подхватить простуду, а то и чего похлеще. Как его друг, ветеринар Кругляков, промок на рыбалке, под утро выпал снежок с морозцем и схлопотал ветеринар чахотку. Спустя год похоронили. Не помогли ни минские доктора, ни черноморские курорты. Хотя Кругляков и без того был хрипкий здоровьем, не пил. Валера же на здоровье пока не жаловался. Одно он понимал, что все до поры до времени может найтись и на него проруха, особенно если не пить водку. А по нынешним временам с водкой становилось все хуже. Подводили финансы. Зарплату всюду платили нерегулярно, задерживали до полугода. Порой не за что было купить хлеба, не только водки. Вот и теперь хорошо, что он сдал в магазин собранные после дискотеки пустые бутылки, а то бы не на что было и выпить. Сегодня, однако, выпил, отвел душу. Теперь бы только добрести домой, где его ждали двое подростков и не очень ласковая жена, учительница Валентина Ивановна. Не очень ласковая, но своя. А что иногда критикует, так на то она и жена, чтобы критиковать. Особенно теперь, когда партия от того устранилась, а иных критиков не нашлось. Отдел районной культуры, там одни бабы, а начальник Кобзев Семен Игнатьевич сам не прочь поддать, особенно на халяву. Так что, хоть для страны настали трудные времена, для выпивох еще поглядеть. В чем-то даже и благодатные. Только бы побольше денег. Дождь, похоже, и еще усилился. И Валера подумал, что это уж слишком. Надо бы где-то укрыться. Но где укроешься в поле? Правда, он вспомнил, что впереди был пригорочек, которому с двух сторон вели газотрассу. Там должен оставаться еще несваренный стык. В совершенной слякотной темноте Валера добрел до пригорка и взобрался на вязкую земляную гору.